Бедный Гарольд Аллен. «Я прощаю сукина сына», — сказал Фрэнсис. «Это какого?» — спросил старый туфель. В дребезину пьяный Руди лежал на заднем сиденье, держа бутылку с вином и бутылку с виски стаймя на груди открытыми, вопреки приказу старого туфля не откупоривать их в машине и не проливая при этом ни капли. «Которого я убил. Его звали Алленом». «Ты убил человека?» «И ни одного». «Случайно? Да?» «Нет, в этого я метил, в Аллена. Он хотел отнять у меня работу». «Значит, по делам». «Может, да, а может, нет. Может, он не мог иначе». «Ерунда», — отозвался старый туфель. «Все так считают. Хорошие, плохие и сволочи. Грабители, убийцы». И Фрэнсис умолк, углубившись в еще одну истину, требовавшую усвоения. Табору было, возможно, 7 лет, или 3 года, или месяц, или несколько дней. Это был шлаковый отвал, погост, беглый город. Он стоял между кустами сумаха и приречными деревьями, уже голыми от раннего мороза. Случайная на земле сыпь из столевых хибарок, сыроюшек и разных импровизированных строений, для которых не придумано слов в человеческом языке. Голод бытийного транзита и сослагательной оседлости, стойбище тех, для кого передвижение либо проклятие, либо бессмысленность, либо невозможность. Здесь обитали калеки, потерявшие дом уроженцы города, и люди, закончившие путь и осевшие в ожидании следующей катастрофы. Табор – зримое проявление болезни века, площадью примерно в 2 городских квартала, расположился между рекой и железнодорожными путями, сразу за бывшим трамвайным депо и покинутым зданием, бывшим салуном железного Джо. Приятелем Фрэнсиса в таборе был человек 60 с лишним лет по имени Энди. Когда-то в товарном вагоне по дороге в Олбани он признался Фрэнсису, что прежде звали его Энди Сена Солома, поскольку лет до 20 не умел отличить правую руку от левой. Задача, которую ему и теперь приходилось порой решать в напряженные моменты. Фрэнсис сразу почувствовал симпатию к Энди и поделился с ним сигаретами и едой. И сразу вспомнил о нем, когда Энни дала ему 2 сэндвича с индюшкой, а Пэк сунула солидный кусок сливового пудинга. Каковые 3 предмета, нетронутые и завернутые в пергамент, лежали сейчас в карманах его костюма, сшитого в 1916 году. Но о том, чтобы поделиться с Энди едой, он всерьез не думал, пока Руди не запел песню о таборе. Вдобавок, при виде собственной быстро кипящей злобы и саморазрушительной заносчивости, отразившихся на рыжике, он ощутил нечто вроде удушья, и стечение таких обстоятельств побудило его покинуть ночлежку и искать чего-то, что было бы дорого его душе, поскольку сейчас Фрэнсису прежде всего нужна была вера в простые решения. А Энди Сена Солома, человек, запутавшийся в названии своих рук, и тем не менее уцелевший для того, чтобы поселиться в городе бесполезных епитимий и быть за это благодарным, представлялся Фрэнсису существом, заслуживавшим внимательного изучения. Фрэнсис нашел его без труда, когда машина старого туфля остановилась на грунтовой дороге перед табором.